Принц Карл подумал, что королю Франции и Наварры придется раскошелиться по поводу этого радостного события. Уж он, Карл, позаботится об этом. И мысль эта несколько его утешила. Ему было жаль Туанетту, которая страдает. Насколько она красивей собственной его жены. Толстяку повезло. Принц позевывал и все время придумывал ядовитые каламбуры, которыми он будет щеголять во время крещения. Быстрые и острые глаза Дианы Полиньяк перебегали с роженицы на принца Карла. Диана была не хороша собой, худая, смуглолицая, остроносая, она была скорее безобразна. Но она была официальной возлюбленной принца Карла, она была самым умным человеком в Сиреневой лиге, и принц Карл не мог обойтись без нее. Он любил хлыть острословом и нуждался в ее помощи. После смерти Водрейля честолюбивая женщина, благодаря влиянию на принца Карла, стала господствовать в Сиреневой лиге. Событие, происходившее в этой комнате, было ей только на руку. Власть Туанетты над толстяком возрастет, а с ней вместе и ее собственная. Луи не находил в себе ни минуты покоя. Потный, неряшливо одетый, он суетливо бегал взад и вперед, бесцельно пробивая дорогу сквозь толпу гостей, говоря с отсутствующим видом: «Извините, сын мой». Иногда же он обращался к совершенно незнакомым и спрашивал: «Как невыносимо долго это длится, но вы не находите, что она очень мужественна?» И глуповато смеясь добавлял: «Тише едешь, дальше будешь». Он сбегал даже к себе в кузницу. Он заранее приготовил для шкатулки с драгоценностями дофина секретный замок и решил немедленно отдать его Туанетте. Но когда он шел обратно в ее спальню, ему стало страшно при виде множества лиц, которые с таким любопытством и так безжалостно смотрели на его милую жену. Он побежал в свою библиотеку, единственную комнату, кроме кузницы, где не было никого, и посидел там в одиночестве четверть часа. Беззвучно шевеля губами, он молился: «Господи, сделай так, чтобы все было хорошо, а если я согрешил чем-нибудь, то не карай за это ее». Наконец, овладев собой, он вернулся в огромную спальню. Стражи и лакеи с трудом проложили ему дорогу. В спальне все сидели по-прежнему, не спуская глаз с Туанетты. Тут было невероятно жарко и душно, а Туанетта лежала, высоко подняв колени, и явно мучилась. Она не кричала и только изредка шевелила губами. И вдруг, охваченный страхом и состраданием, он услышал, что она говорит по-немецки. «О, Боже мой!» — твердила она. «О, Боже мой!» Тысячи людей, наполнявшие холодные коридоры, лестницы, вестибюли и дворы, ждали терпеливо. Долгое ожидание превратилось в народный праздник. Разносчики торговали горячими блюдами, которые так и рвали у них из рук. Они знали все входы и выходы в дворце, и за небольшие чаевые подробно разъясняли, как самым коротким путем проникнуть в спальню Туанетты, когда перережут канаты у входа. Некоторые украдкой предлагали весьма злостные памфлеты. Памфлеты стоили недешево, но покупатели находились. Читая их, ожидающие коротали время. Но все были настроены хорошо, никто не бронился, все смеялись. Забрезжил серый декабрьский рассвет. Во дворах и коридорах стало светлее, но в спальне Туанетты за занавешенными окнами продолжалась ночь. Догорели свечи, их уже два раза меняли, и воздух становился все более душным и спертым. Наступило утро. Ожидающим в спальне подали кофе, шоколад и пирожные. Прошло еще некоторое время, им принесли суп. Наступил полдень. 12:30. 12:40. Лассон повернулся к ожидающим и произнес хрипло, но сдержанно: «Ля гейн ва акушер». Восклицания подхватили в приемной, потом в коридорах, во дворе. Раздались дикие крики, началась давка, и все побежали. Ни лакеи, ни стражи ничего уже поделать не могли. Бежавшие, опережая друг друга, прорвались мимо тех, кто стоял в приемной, и в мгновение ока, как и предсказывал Луи, толпа заполнила спальню. Сидевшие на почетных местах поднялись. Не отрываясь, смотрели они на женщину, которая корчилась в страшных муках. Какой у нее был надменный вид, даже сейчас! у этой женщины с гордой линией носа и габсбургской нижней губой. Стоявшие позади влезли на стулья. Один из стульев упал вместе со стоявшим на нем человеком. Два савояра, трубочисты, знавшие здесь все входы и выходы,